Глава 30. Прощание. Когда они вышли из здания фабрики, никакого моста, конечно, рядом не было и в помине. Но Мортор с Лекторией уверенно свернули за угол, свернули за другой, и вот перед ними снова предстали знакомые фермы и тросы. И они снова ступили на его бетонированное покрытие и направились к канцелярии. Высоко в небе сиял кошачий глаз Луньи-Шалуньи. Овал ее казался немного круглее, чем в предыдущую ночь. То есть она вступила в фазу полнолуния. Предсказители ждали их, собравшись вокруг все еще неподвижно лежащей Занны. Кисляй резво запрыгал им навстречу. — Да не суетись ты, глупая картонка, не мешай! — прикрикнула Диба. Потом наклонилась к подруге и осторожно погладила Занну по голове, прислушиваясь к ее хриплому дыханию. Затем подняла голову и вскрикнула от радости. По мосту поднимались, направляясь к ней, три знакомые фигуры. «Обадей! Кондуктор Джонс! Скул!» — закричала она. Она радостно подбежала к друзьям и обняла каждого по очереди. Даже Скула, который с трудом согнул свой торс, закованный в скафандр, и ласково похлопал ее по спине огромными неуклюжими ручищами в водолазных перчатках. «Диба!» — радостно приветствовал ее Обадей. «Как поживаешь, девочка моя?» — улыбался Джонс. «Вы все-таки добрались!» — смеялась она. «Как вам удалось? С вами ничего страшного не случилось?» «Ну, поначалу, конечно, страшновато было», — ответил за всех Джонс. «Мы потом сразу направились к южному берегу. Розе пришлось поработать баранкой. Видела бы ты, какие чудеса она выделывала. Скажи, Скул». Скул с готовностью кивнул и весьма выразительно показал руками, как Роза это делала. «От одного грозбута мы удрали, но двое других взяли таки нас на абордаж. Пришлось выпустить в них весь ток. Еле отвязались». Слушая лаконичный рассказ Джонса, сопровождаемый восторженным лепетом Обадея, и глядя на то, как Скул энергично машет руками, ярко иллюстрируя рассказ, Диба узнала, что автобус в конце концов приземлился и был настоящий бой. «Да так, ничего особенного. Сцепились маленько», — небрежно заметил Джонс. «О, какое это было сражение! Ужасно, просто ужасно!» — задыхаясь, прокомментировал Обадей. «Сначала целое полчище вонькоманов, потом эти сномби, целые сотни, не меньше, и другие всякие, просто жуть, такие страшные, что...» «Мы держались сколько могли», — сказал Джонс. «Они взяли автобус штурмом. Схватили нашего пленника, ну, этого идиота в простыне, и отступили». «Ну да, наверное, увидели, что Шуази с вами нет», — сказала Диба. «Бедняжка», — вздохнула Бадей, глядя на Занну. Скул поднес свою лапищу к ее голове и сделал вид, что нежно ее гладит. «С ней все будет хорошо», — быстро сказала Диба. «Мы знаем, как ей помочь». «Я глазам своим не поверил, когда увидел ее в таком виде», — сказал Обадей. «Кто бы мог подумать?» «И что же теперь будет?» — печально простонала книга из рук Лектории. «Если не ей суждено спасти Нон-Лондон, то кому же еще?» — воскликнул Обадей. «Понимаете», — сказала Лектория, — «возможен и другой вариант развития событий. Мы разработали план действий, нечто такое экстраординарное, исключительное, необычайное. Этот план взялся осуществить один человек, которого мы, возможно, больше никогда не увидим». Она бросила быстрый взгляд на книгу и тихо добавила. «Этот план нигде не зафиксирован». Книга только громко вздохнула в ответ. «Хорошо помните, что надо делать?» — спросил Зонталомайстер. Диба кивнула. В небе светила Лунья-Шалунья. Предсказители, а вместе с ними Зонталомайстер, вышли попрощаться с Дибой. Тут же был выстроен почетный караул в составе нескольких багдзя. Занна тихо лежала в одноколесной тачке, куда ее осторожно уложили предсказители. Глаза ее были закрыты. Диба подумала, что не очень-то прилично перевозить близкую подругу в таком убогом экипаже, но выбора у нее не было. «Уже совсем скоро», — — сказал его зонтейшество. — Я все подготовлю как следует. В 6 утра. Будьте готовы, хорошо? Диба снова кивнула и посмотрела на остальных своих товарищей. Она безумно хотела вернуться, наконец, домой. Так долго ждала этого момента. Она и сейчас страстно желала этого. С ума сходила по своей семье, но в данную минуту ей было грустно расставаться со своими нон-лондовскими друзьями. И по лицам их было видно без слов, что они чувствуют то же самое. — А ты крепкий орешек, Диба Нишуази, — сказал на прощание кондуктор Джонс. — Ты... В общем, желаю тебе всего самого хорошего. Слышь? — Я, может, еще вернусь, — ответила она. — Сомневаюсь, — задумчиво сказал Джонс. Он наклонился почти к самому ее уху. — Это не так уж просто, поверь мне. Я много лет этим занимался. Несколько секунд он смотрел себе под ноги. — Знаешь, было бы очень здорово, если б ты вернулась. Ты мне крепко понравилась, но... Он улыбнулся, покачал головой и вдруг крепко обнял ее. — Боюсь, мы прощаемся навсегда. Диба едва слышала его. Ее душили слезы. Скул присел на корточки, неуклюже потрепал ее по плечу, обнял, а потом поднял вверх оба больших пальца на счастье. «Для меня была большая честь проводить вас с Занной до автобусной остановки», — сказал Лободей. «Не забывай меня и передай привет от меня Шуази». «Не стоит», — предостерег его зонтоломейстер. «В Лондоне вам придется очень внимательно следить за своими словами, и лишнего лучше не болтать». «Знаю, знаю», — ответила Диба. «Ну, хорошо», — печально сказал Лободей. «Ну, тогда ты не забывай меня». «Господин Финк», — раздался голос книги. Он звучал очень мрачно. «Вы подбросили мне одну любопытную мысль». Лектория подняла книгу повыше, и Лободей наклонился к ней. Булавкоголовый дизайнер и распухший от пророчеств фолиант принялись о чем-то шептаться. «Насколько я себя помню, я всегда ждала ее прихода», — сказала, наконец, книга, обращаясь к Дибе. «Шуази нисколько не виновата в моей несостоятельности. Я всегда мечтала, как Шуази возьмет меня в руки, и я стану давать ей советы, когда она станет трудиться на благо Нон-Лондона. Я мечтала об этом очень давно, когда еще вас с ней не было на свете, и мне трудно поверить, что этого никогда не произойдет». Мне хотелось бы думать, что рано или поздно, но она будет держать меня в руках. Я бы хотела подарить ей кое-что от себя. — Мне не нравится эта идея, — вмешался зонтоломейстер, — ведь мы понятия не имеем, в каком состоянии будет Шуази, когда она очнется. — Ну что ж, если делать этого не рекомендуют, — раздраженно сказала книга, — тогда, Диба Ришам, оставь мой подарок себе. Ради всего святого, позвольте мне хоть что-то для нее сделать. Мне кажется, после того, что случилось, меня можно использовать и не совсем по прямому назначению. Откройте на любой странице, — приказала она лектории. Лучше где-нибудь в самом начале, где есть описание, в них не так много ошибок. Плевать, что в других местах их много. Лектория открыла в нужном месте. Лободей протянул руку, и книга от боли, а вслед за ней и Мортор, и Диба от изумления, вскрикнули, когда модельер аккуратно вырвал страницу. — Что вы делаете? — воскликнула Лектория. — Вы с ума сошли, господин Лободей. — Успокойтесь, — сказала книга. — Я сама попросила его об этом. Главное дело в моей жизни заключалось в том, что я предсказывала будущее. А теперь выходит, что если б я была кулинарной книгой, от меня было бы больше пользы. По крайней мере, с моей помощью можно было бы приготовить завтрак. Ну вот теперь эти две милые девочки сохранят о нас долгую и добрую память. Приступайте, господин Лободей». Длинными ловкими пальцами Лободей принялся что-то колдовать над вырванным листком. Потом он выхватил из кармана ножницы и, щелкая ими, стал кроить. Вынул из головы несколько булавок, скрепил кусочки вместе, вытянул оттуда же иголку с белой ниткой и с невероятной скоростью принялся шить. Менее чем через 2 минуты работа была закончена. «Готово», — сказал он Дибе. «Дайте-ка вашу руку». Диба протянула правую руку, и он натянул на нее небольшую перчатку, которую на глазах у всех только что сшил. Диба слегка пошевелила пальцами. Старинная бумага оказалась мягкой и довольно прочной. Перчатка была сплошь покрыта буквами. Тут были обрывки фраз, неполные абзацы, все напечатано старинным шрифтом, читать который было по силам не всякому. «Это чтобы ты не забывала о нас», — сказала книга. «Вот здорово», — сказала Диба. «Мне Занне тоже это очень понравится». «Если она ее увидит», — сдержанно заметил Зонталомейстер. Лицо его было недовольно. «А это, возможно, совсем нежелательно». Мортар и Лектория смотрели на перчатку, выпучив глаза, словно обоих хватил удар. «Да перестаньте вы, слышите? Вы оба!» — прикрикнула книга. «Мои страницы что хочу, то и делаю с ними». «А за нас не волнуйтесь», — сказал Нетвердайбл. «Но Лондон мы убережем во что бы то ни стало». «И поможем вашей подруге», — добавил его зонтейшество. Тут откуда-то вывернулся Кисляй и прыгнул Дибе прямо на руки. Маленькая картонка принялась тыкаться ей в грудь. «Прости меня, Кисляй», — прошептала она, — «но я не могу взять тебя с собой». Картонка в ответ только жалобно скулила. «Да тебе же самому там вряд ли понравится. Кто-нибудь возьмет, да по ошибке выбросит тебя на помойку. И кончатся твои деньки в куче мусора, а то еще, гляди, сожгут». Кисляй жалобно зашевелил своим гармошечным отверстием. «Нет, — я сказала, — ты должен остаться!» Она окинула быстрым взглядом всех собравшихся на мосту. «Лектория, спасибо вам за все, и можно попросить вас об одном одолжении? Не могли бы вы приглядеть за ним?» Лицо Лектории удивленно вытянулось. «Ну да, конечно, — опомнившись, сказала она и взяла картонку из рук Дибы. Кисляй слабо пискнул, а потом жалобно заскулил. «Веди себя хорошо», — сказала Диба. «Не забудьте о том, что я вам говорил», — мягко напомнил Зонталомайстер, склонившись к Дибе. «Нам неизвестно, какое впечатление все эти происшествия произвели на Шуази. Будьте к ней крайне внимательны. Ей очень вредно волноваться. Старайтесь отвлекать ее от мыслей, которые могут ей повредить». «Мортар!» — обратился он к предсказителю и постучал пальцем себе по запястью. «Вы не возражаете?» Мортар сделал знак Дибе рукой. Она осторожно взялась за обе рукоятки тачки и покатила Занну с моста. Дойдя до конца, Диба обернулась и помахала рукой. Лектория, Абадей, Джонс и Скул и даже один из Багдзя махали ей в ответ. Видно было, что Кисляй не оставляет попыток вырваться из рук Лектории и бросится вслед за Дибой. «Чем дальше от одного пункта до другого, тем труднее», — сказал Мортар. «А уж от Нон-Лондона до Лондона путь и в самом деле не близкий. Надо пересечь Навье поле. Понадобится много энергии». Издали Дибе видно было, как огромное водяное колесо Нон-Лондона-1 вращается все быстрее и быстрее, вспенивая воды Азмета. «Уж и не знаю, хватит ли ее у меня», — добавил Мортар. Вот и конец моста. Странные улицы Нон-Лондона всего в нескольких шагах. «Постойте минутку», — пробормотал Мортар. Из носа у него вдруг хлынула кровь. «Что с вами? Вам плохо?» — вскрикнула Диба. «Так, так, еще немного. Чуть подальше. Хорошо», — бормотал Мортар, стиснув зубы и закатив глаза. В скрипе вращающегося водяного колеса слышалась теперь какая-то угроза. «Остановитесь! Хватит!» — хотела закричать Диба. Ей показалось, что улицы на выходе с моста какие-то странные, но тут Мортар вдруг резко выбросил вперед руку, словно приказывал ей уходить как можно скорее, и Диба, неловко споткнувшись, толкнула тачку вперед и съехала с моста. И оказалась в своем дворе. Она стояла на асфальтовой дорожке напротив первой парадной ее дома. Ее парадная была следующей. Ну, наконец-то она дома. Сквозь облака в ночном небе ярко сияла луна. Где-то поблизости заорала чья-то кошка, но тут же умолкла, и снова настала полная тишина. Окна в доме были черны, прямо от дорожки, на которой стояла Диба, вздымалась вверх огромная арка бегающего моста. Она проходила прямо над двором, и другой ее конец терялся где-то в темноте. На мосту с поднятой рукой маячил силуэт Мортора. Откуда-то послышался звон пустых бутылок. Диба обернулась буквально на секунду, а когда снова посмотрела перед собой, никакого моста больше не было. Долго стояла она, не двигаясь с места. Потом, наконец, подошла к своей двери, достала ключ и отомкнула замок. Правой рукой, в перчатке, сшитой из книжного листа, она отворила дверь квартиры и перешагнула через порог родного дома. «Мама! Папа!» — шепотом позвала она. Она надеялась, что они еще не спят и ждут ее возвращения, и, наверное, страшно переживают. Однако в гостиной было темно. Из спальни слышалось тихое посапывание. Скорее всего, они спокойно спали. Стараясь не шуметь, она вкатила тачку с Занной в свою спальню и осторожно переложила подругу на диван. Потом выкатила тачку на улицу и оставила ее на дорожке. Пускай стоит. Соседи увидят, и каждый будет считать, что она соседская. А может, эта тачка даже просочится обратно в Нон-Лондон. Вдруг в спальне младшего брата загорелся свет. Раскрылась дверь, и вышел Хас. Он был в пижаме и отчаянно тер глаза. Увидев сестренку, Хас несколько секунд глупо таращил на нее глаза. Потом они сами собой закрылись, и он поежился. «Привет, Диба!» — сонным голосом сказал он, прошел в ванную комнату и, не закрывая двери, встал перед унитазом. «Почему не спишь?» — сонно спросил он, не прекращая своего занятия. «Мне приснилось, что я ел спагетти», — сообщил он. Закончив свои дела, он вернулся к себе в спальню, выключил свет и снова повалился на кровать. Диба почесала в затылке и хмуро оглядела свою комнату. Потом села на диван, провела рукой по лбу все еще лежащей без сознания подруги и посмотрела на часы. «Не беспокойтесь», — прошептала она, и острое чувство одиночества охватило ее. «Я еще вернусь».